Понимаете, эти дни тут бог знает, что творилось, и ваша свинья, я просил бы не называть ее моей. Хорошо, данная свинья — пешка в игре. Чтоб все о себе уяснить, запомните, что императрица моего брата и королева сэра Грегори бьются за медаль по классу жирных свиней. Грегори, этот человек низкий и бесстыжий, пойдет на все ради славы. Знаешь, что рано и поздно он украдет нашу свинью, я нанес первый удар. Короче, мы украли королеву, а он императрицу. Очень удобно, крест-накрест. Мы поместили его свинью в заброшенный домик, но враг выследил нас с бесовской хитростью, и нам пришлось перевести ее сюда. — Могли бы предупредить, — сказал Джерри. — Да, видимо, мог бы. Удивились, я думаю. Еще бы. Жаль. Хотя кто его знает, удары иногда полезны. Стимулируют работу надпочечников. Мои и так ничего. Дело ваше. Вот вы сердитесь, а я-то в чем виноват? Откуда я знал, что вы сюда переедете? Кстати, почему вы это сделали? Не понравился этот герб. Постель? Да, комки какие-то. Вы молодые и слишком изнежены. — укоризненно сказал Галли. — Я в ваши годы часто спал на бильярдных столах. Помню, мы с пробкой Бешемом и булкой Бенджером расположились на двух креслах и гладильной доске. Джерри снова перебил, возможно, лишившись большой радости. — Так вот это свинья. — А, свинья. — Да, слушаю. — Может быть, вам интересно, что ищет полиция? — Полиция? — Ну, полисмен. Он увидел свет и зашел. — Вы не водили его по дому? — Нет. — Это хорошо. — Он надеется поймать воров. Ха — Ха-ха! Я не вижу ничего смешного. — Я вижу. — Да не бойтесь вы местных, Бобби. Они не найдут барабан в телефонной будке. Ну и что с ним стало? — Он ушел. — А потом пришел некий Бурбон. Галли подпрыгнул. — Бурбон? Свинарь сэра Грегори. Он тоже увидел свет, подумал, что тут Биффин, они с адмиралом пиво пили. Галли кивнул. — Да, рожа это любит. А вот друзей выбирает плохо. Ваш Бурбон — негодяй из негодяев. Вы его впустили? Сам вошел. — Сюда? Кухня же рядом. Он свинью не видел, но слышал. Разве она не хрюкала? Еще как! Я даже удивился, почему он не слышит. Галли встал, немного скривившись, как кривятся в час поражения. — Слышал, — твердо сказал он. — Хороший свинарь узнает свою свинью за 10 миль. Что там еще и в бурю, мало того, среди тысячи других свиней? — Слышал и узнал. — Странно другое. Почему он вас не обличил? Что было дальше? Я от него отделался. — Как? — Наплел всякого. — Чего именно? — Ну, всякого. Галли фыркнул. — А он не поверил? — Вроде бы поверил. — Издевался. — С него останется. Сейчас стучит сэру Грегори. — Что ж это конец? — Увезу я туда, к ним. — Секрет счастья и покоя в том, чтобы знать, когда закругляться. Неприятно признать, что тебя победили, а надо — ничего не поделаешь. Джерри замялся. — Вам не помочь? — Со свиньей? — Нет, управлюсь. А то я как-то развинтился. Сидите здесь, ждите Биджа. — Он идет сюда? — Едет на велосипеде. — Как жаль, я не увижу. Ну, пока. Он шагнул на кухню, а минут через 10 у парадного входа раздался тяжкий грохот. Было время, когда Себастьян Бирж прекрасно ездил на велосипеде. Что там? Он победил в гонках мальчиков, у которых не сломался голос ко второму воскресенью после Пасхи. Да, такое время было, но ушло. Только феодальная верность и мысль о том, что мистер Галахад положился на него, помогли ему взять велосипед у Валза и выехать на дорогу. С самого начала его терзали предчувствия, и они оправдались. Полагают, что если ты ездишь на велосипеде, ты на нем ездишь. Бич узнал на опыте, что это предрассудок. Джерри встретил и отвел в гостиную едва живого человека. — Как доехали? —